жив человек. Пренебрегаемая половина Евангелия. Поздно ночью, когда я был готов вот-вот заснуть, меня разбудил громкий телефонный звонок. Звонила соседка. Она извинилась за поздний звонок и попросила помощи. «Что случилось, Сью?» – спросил я. «Это Стэн», – ответила она низким и уставшим голосом. «Он опять напился. Пожалуйста, придите к нам и поговорите с ним». Я устало выполз из постели и оделся. Опять этот Стэн. Я думал, что же еще я могу сказать ему сегодня, так как, честно говоря, я высказал ему все, что знал. В первые 2 года своей христианской жизни я сразу же начал заниматься очень многим. От евангелизации до преподавания и душепопечительства. Я видел совершенные Богом чудеса. Но Стэн продолжал оставаться для меня загадкой. Стэну было 65 лет, и пить он начал, еще будучи студентом колледжа. Он всегда с готовностью слушал об Иисусе Христе, о его прощении грехов и новом образе жизни. Стэн даже пошел в поместную церковь, чтобы заявить о своей личной вере во Христа. Но, казалось, ничего с ним не произошло. Как будто бы что-то просто удерживало его от проникновения Евангелия внутрь. Пьянство его продолжалось, как и прежде, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В те дни у меня уже накопился большой опыт евангелизационной работы с сотнями людей, и казалось, что после обращения люди обычно резко меняются. Но в случае со Стэном я даже не знал, что делать, за исключением того, что рассказывать им еще и еще, в надежде на то, что это когда-нибудь подействует. С другой стороны, жена Стэна, Сью, становилась человеком все более и более свободным и исцеленным Христом от своей алкогольной зависимости. Было радостно видеть ее возрастающей в вере, испытывающей внутреннее спокойствие, которого она не имела прежде. Каким образом могло случиться так, что 2 человека, внешне оба искренние, показывали такие различные результаты, поверив в одно и то же Евангелие? Почему все это действовало на нее и не действовало на него? Эти вопросы тревожили меня, пока я шел по темной улице к их дому. Я никогда не сомневался в силе Божией и в истинности Евангелия. Я видел так много чудесной силы в своей собственной жизни и в жизни других людей, приведенных мною ко Христу. Для меня это было все равно, что зайти в комнату и щелкнуть выключателем, и свет не включается. Мне никогда в голову не приходила мысль: электричество – это обман. 10 лет употребления электричества доказали его силу и надежность. Стало быть, если нет электричества, то нет контакта с моей стороны. Господь, помолился я, с твоей стороны все в порядке. Что-то не так идет у Стэна, но я не знаю, в чем заключается проблема и с чего мне начать. Если я смогу помочь ему сегодня, то вложи слова в мои уста. Дай мне направление или что-то еще. В ту ночь Бог ответил на мою молитву. И более того, несколько лет спустя с помощью этого случая Он помог мне собрать воедино кусочки моей собственной жизни. Сегодня я практически слышу каждый день, как люди звонят в студию программы «Человек человеку» и рассказывают практически то же самое. И я благодарен Богу за то, что я знаю ответ, с помощью которого можно стать свободным. В ту ночь, однако, я стучался в дверь без всякой мысли о том, что я сейчас скажу. Сью открыла дверь, спокойно приветствовала меня, «Спасибо, что пришли», и указала на гостиную. Там сидел Стэн. Печальная картина его пьяного вида со знакомым пустым выражением лица, неловкими движениями рук и бессвязной речью. Полностью осознавая свою зависимость от Господа, я присел, чтобы поговорить с ним. На протяжении длительного времени мы прошли еще раз по уже пройденной территории, по обсуждаемым несколько раз до этого темам, но без особого успеха. Внезапно, без всякого обдумывания, я задал Стэну вопрос, который никогда до этого не задавал. «Стэн, когда ты принял Христа, в какого Иисуса ты поверил?» Он озадаченно посмотрел на меня. «Что ты имеешь в виду?» «Ты представлял себе уважаемого человека по имени Иисус из Назарета, жившего 2000 лет тому назад в Палестине, историческую личность, который давал слепым зрение и глухим слух, человека, учившего любить друг друга и, в конце концов, погибшего на кресте. Иными словами, Стэн, ты принял человека Иисуса или Иисуса Бога, ставшего человеком и воскресшего из мертвых? Жив ли тот Господь сегодня? Жив ли Господь Иисус Христос, который предлагает войти в тебя и жить в тебе и дать тебе жизнь свою?» Глаза Стэна немного прояснились, когда он внимательно посмотрел на меня. Он сказал: «Я принял человека Иисуса, жившего 2000 лет тому назад». «Тогда я задаю тебе вопрос, Стэн. Желаешь ли ты сегодня полностью поверить в Бога Иисуса? Не просто принять тот факт, что когда-то на земле жил хороший человек, которому ты стараешься подражать, а признать тот факт, что он является Господом Богом, что он сейчас жив и хочет жить в тебе. Стэн, хочешь ли ты сейчас вместе со мною преклонить свои колени и принять живого Христа, того, кто имеет власть изменить тебя изнутри?» Стэн сразу же ответил: «Да». Мы вместе преклонили колени, и, будучи еще в полупьяном состоянии, он уверовал в Христа. Я посмотрел на его лицо и увидел нового человека. В эту ночь, после 40 лет пьянства, Стэн полностью освободился от своей зависимости. Нельзя сказать, что все его проблемы моментально исчезли. Пьянство стоило Стэну работы, и поначалу он чувствовал, как отвергали его другие люди. Но даже посреди скорбей и испытаний Стэн продолжал верить в Бога своей жизни. Я часто вспоминал о нем. И однажды во время одной из моих поездок в Калифорнию я позвонил ему и предложил встретиться. Я радовался исцеляющей силе Бога, глядя на стройного, высокого, 70-летнего мужчину, сравнивая его с тем удрученным, разбитым человеком, которого я знал несколько лет тому назад. История Стэна была незабываемым примером милости и власти Иисуса Христа, который не только восстановил Стэна духовно, но и позволил ему стать владельцем динамичного бизнеса. Это было настоящее чудо. Преображение неуверенного, опасающегося, разгневанного и убегающего от реальности человека в этого стройного, уверенного, счастливого человека с ясными глазами. Будучи некогда бременем для своих близких, Стэн теперь стал любящим мужем, преданным служению другим людям ради любви Господа. Но в этой истории был один аспект, который я не мог распознать. Какой-то ключ от замка, который я не мог обнаружить. В ту ночь, 5 лет назад, я проверил понимание Стэном Евангелия и усвоил очень важный урок по коммуникации. Коммуникация – это не то, что вы говорите, а то, что человек слышит. Несмотря на то, что этот человек научился разговаривать на христианском языке, Стэн так до конца и не услышал Евангелия. Для него информация заключалась в следующем: стать христианином значит принять все моральное учение, которое сообщил один великий человек 2000 лет тому назад, и пообещать подражать ему в этом. Когда я исправил заблуждение и уточнил информацию, человек переменился. Но не так-то легко обнаружить отсутствующее звено. Часто приходится сделать множество попыток для того, чтобы обнаружить препятствие на пути к пониманию. Через несколько лет, когда я пытался определить, что же превратило успешного и занятого христианского работника в несчастного человека на магистрали со слезами на щеках, я вспомнил Стэна. «Где же эта недостающая информация?» – задумался я. «Когда я не услышал то, что Бог хотел мне сказать?» И тогда Господь открыл мне глаза, чтобы я мог увидеть ответ. В самом центре депрессии и моей неудовлетворенности христианским служением один стих Писания постоянно приходил мне на ум. Это было послание римлянам. «Ибо если, когда мы еще враждовали с Богом, Он примирился с нами через смерть Своего Сына, то тем более теперь, когда мы примирились с Ним, Он спасет нас через жизнь Своего Сына». С того времени, как я стал христианином, послание к римлянам было моей любимой книгой Библии. Я прочитал его десятки раз, но сейчас в мое сознание пришло то, чего я раньше не замечал. Итак, какое отношение имеет жизнь ко всему остальному? Если бы вы меня спросили в первые 10 лет моей христианской жизни, каким образом я получил спасение, то я бы ответил: через смерть Иисуса Христа на кресте. С того самого времени только это я замечал в большинстве христиан, с которыми встречался. Задайте людям вопрос, что такое быть спасенным? И в большинстве случаев вы услышите приблизительно такой ответ: Иисус умер за мои грехи, и поэтому я буду иметь место на небе. Задайте вопрос, какое значение имеет смерть Иисуса на кресте? Люди сразу же отвечают, Он умер ради прощения моих грехов. Задайте вопрос, в чем состоит значение воскресения Христа? И ответом мне в этом случае была мертвая тишина. Иногда кто-нибудь замечал, что его воскресение доказывало тот факт, что он был Сыном Божиим. И частично это является истиной. Но задайте вопрос, а какое отношение его воскресение имеет к нашей повседневной жизни? И вы увидите, что лишь небольшое число людей может ответить на этот вопрос. Иногда мы, христиане, являемся просто гениями в нашем игнорировании очевидного. Итак, какое же самое главное значение слова «воскресение»? Восстановление жизни. Наверное, с вами случалось, что какое-либо слово привлекало ваше внимание в первый раз. Вы сразу же начинаете замечать это слово при чтении газет, в разговорах, на рекламных щитах, фактически за каждым кустом. Вы, конечно же, знаете, что это слово находилось там на протяжении долгого времени. Вам просто не было до этого никакого дела. Именно это произошло в моем случае со словом «жизнь» в Библии. Внезапно это слово появилось повсюду. Казалось, что Бог взял и переписал Библию, пока я не смотрел в нее. Евангелие от Иоанна казалось особенно наполненным словом «жизнь». Например, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Даже известный стих Иоанна стал выглядеть по-новому. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это породило много разных вопросов в моем сознании. Иисус пришел, чтобы дать жизнь. А какой человек нуждается в жизни? Ответ очевиден. Конечно же, мертвый. И еще один стих привлек мое внимание. Ефесянам. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». До этого, когда я задавался вопросом, в чем же заключается главная проблема человечества, я всегда отвечал на него так. Человек является грешником и нуждается в прощении. Но теперь, с помощью послания, я увидел, что проблема человечества гораздо серьезнее. С точки зрения Бога, проблема человека заключается не только в том, что человек является грешником и нуждается в прощении, но также и в том, что он мертв и нуждается в жизни. И опять возвращаясь к Стэну, если и было что-то в нем, что могло бы сразу же описать изменения, произошедшие в нем, так это был следующий факт. Ему не нужно было становиться искренним. Он всегда им был. Ему не нужно было больше силы воли. Я еще никогда в жизни не видел человека, который с такой решимостью и силой воли старался преодолеть что-то в себе. Его не нужно было убеждать в его грехе. Стэн ненавидел самого себя за то, что алкоголь сделал с его жизнью. Чего не доставало Стэну в ту ночь, когда я пришел к нему по просьбе Сью, так это жизни. Неудивительно, что у него ничего не получалось до этого. Он был мертв. Но как только Стэн воскрес к жизни, так сразу же все изменилось. То, что я увидел в Стэне, это была разница между мертвым и живым человеком. Бог желает, чтобы его взаимоотношения с человеком были взаимоотношениями любви, которые образуются и действуют по вере. Таким образом, в отличие от животного царства, которое руководствуется внутренним поведенческим механизмом, который мы называем инстинктом, человек обладает свободой воли, потому что любовь может возникнуть только там, где у человека есть возможность выбора. Через это свободное взаимоотношение единство человека и Бога в духовной жизни Бог имел доступ к душе Адама, обучая его сознание, контролируя его эмоции и направляя его волю, и таким образом полностью воздействовал на его поведение. В результате этого взаимоотношения каждая мысль, все эмоции, слова и дела Адама представляли из себя совершеннейшее изображение сотворившего их Бога. Они преданно выполняли предназначенную Богом цель в жизни, находились во взаимоотношениях любви с Создателем и через это взаимоотношение несли полный видимый образ невидимого Бога. Таким был ответ на вопрос, что такое быть созданным по образу Божию. Не физический образ, не просто умственные способности, а отражение особого образа жизни, образа жизни Бога. И естественно, так как ни Адам, ни Ева не были Богом, то и пребывание жизни Бога в них самих зависело от их решения пребывать или нет в таких взаимоотношениях с Богом. Представьте себе какое-либо разумное существо из космоса или с другой планеты, прилетевшее посетить Землю и желающее узнать, кто такой Бог. Как можно увидеть невидимого Бога? Самый лучший совет, какой можно дать, будет звучать приблизительно так. Человек создан по образу Бога. Посмотрите на Адама и Еву, и вы увидите, кто такой Бог. Если эти создания из космоса сделают это, то есть понаблюдают за человеком, созданным по образу и подобию Бога, то назад домой они отправятся, имея точное представление о природе и характере Бога. Так как взаимоотношения Адама и Евы с Богом были основаны на любви, то должно было быть какое-то сознательное решение в проявлении любви к Богу. В этом состояло значение единственного запрета Бога. А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Сатана в виде змея искушал Еву, говоря: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Эту историю так часто повторяли в мультфильмах и подсмеивались над ней, что неудивительно, я потерял чувство ее истинного значения. Но эта же история отражает самую острейшую нужду человечества. Самое истинное искушение для Адама и Евы во фразе змея заключалось в словах: «В день, в который вы вкусите их, вы будете как боги». Им представился случай, ложь, чтобы отойти от взаимоотношений с Богом и установить свое независимое положение, фактически стать богами, зависящими только от себя самих. Фактически сатана говорил следующее: чтобы быть человеком, совсем не обязательно иметь нужду в Боге. Будьте себе сами богами. Вам никто не нужен, никто, кто бы говорил вам, что правильно, а что нет. Вы можете начать с того, что объявите о своей независимости. Бог сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Библия говорит, что Адам прожил 930 лет. То есть Адам и Ева не умерли в тот же самый день, но, поверив в ложь сатаны и назвав Бога лжецом, они умерли духовно. Бог, уважая их свободный выбор, отобрал у них жизнь, оставив их духовно мертвыми. Вы можете часто слышать, как люди говорят: «Все люди созданы по образу Божию». Но давайте поразмыслим далее. Адам был создан по образу Божию, но в Бытие мы читаем: «Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив». Два духовно мертвых родителя не могли по наследству передать то, чем не обладали сами, духовной жизнью. Закон воспроизводства «такой-то родил такого-то» с того времени действует так, что в соответствии с трагическим выбором Адама все люди рождаются духовно мертвыми. Чтобы увидеть, насколько низко пал человек, представьте, что бы обнаружило космическое существо, прилетев сейчас на нашу планету. Все то, что бы он увидел, для него было бы изображением Бога. Что бы он узнал о Боге, если бы проследил за вами один день? Когда я думал об этих местах Писания, то прежде знакомые, но совсем невыразительные места Библии начали бить по моему сознанию, как удары молота. Густые тучи недоразумений начали рассеиваться. Например, увидев духовную смерть Адама, я в первый раз понял, что означало непорочное рождение Иисуса Христа. Это был единственный способ для него родиться живым. Если бы он родился естественным образом от двух падших родителей, то тогда бы он унаследовал их греховную природу. он должен был родиться духовно живым для того, чтобы отдать за нас свою жизнь. Вопрос о спасении – это вопрос жизни и смерти. Наконец-то загадка начала проясняться. Духовно живой Иисус Христос отдал свою жизнь за нас. Зачем? Для того, чтобы отдать свою жизнь нам. А почему мы нуждались в жизни? Потому что были духовно мертвы. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Я осознал, что на протяжении нескольких лет я имел дело только с половиной Евангелия. Я знал, насколько сильно я нуждался в прощении моих грехов и был глубоко благодарен за это Христу. Но когда послание о Божьем прощении через крест освобождает нас от вины греха и дает нам уверенность в том, что мы знаем, куда мы отправимся после нашей смерти, это еще не дает нам силы жить здесь и жить сейчас. Только лишь через воскресение Христа любой человек, будь то мужчина или женщина, мальчик или девочка, здесь, на земле, приходя ко Христу с верою, получает Его жизнь через пребывание в нас Духа Святого. Вот как мы живем. Вот как об этом говорится в послании к Ефесянам. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, животворил со Христом. Благодатью вы спасены. С помощью этих истин я познал, почему христианское служение убивало меня. Я уже знал о Духе Святом. На самом деле я читал лекции о служении Духа Святого в нашей жизни. Но я всегда олицетворял Духа силой. Он дает мне силу рассказывать о Христе, силу понимать Библию, силу учить, силу служить. Конечно же, во всем этом есть истина. Но мне недоставало одного важнейшего аспекта Духа Святого. То, что через Духа Святого я получаю жизнь Бога. Пока я ассоциировал служение Духа только лишь с силой, все внимание продолжало концентрироваться на мне самом. Мои молитвы чаще всего звучали приблизительно так. «Господь, помоги мне выполнить то-то и то-то». Бог, может быть, и давал какую-то помощь, но все-таки это дело выполнял я сам. И когда я это делал, во мне не было радости и удовлетворения, и, наконец, я достиг степени полного изнеможения. И, наконец, я узнал, что Христос пришел не для того, чтобы помогать мне служить Богу. Он пришел, чтобы своей жизнью жить через меня. Я убежден, что многие христиане разочарованы своей духовной жизнью, потому что они впали в то же самое заблуждение. Вот что писал Павел. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Не удержавшись на этих истинах, христианский мир стал настолько ожесточенным в своей деятельности, что эта деятельность напоминает мне знаменитое определение фанатика. Фанатик Это человек, который, потеряв из виду цель, удваивает свои усилия. Поэтому мы снова и снова видим один и тот же спектакль, когда человек снова и снова посвящает свою жизнь служению. Они посвящают еще и еще раз свою жизнь, но ничего не происходит. Фактически они говорят: «Господь, сейчас я уже серьезно говорю. В этот раз я сделаю это, даже если это убьет меня». Таким людям я говорю: «Не волнуйтесь, это вас действительно убьет. Я знаю это, так как это убило меня. Мы просто-напросто нисколько не задумывались над тем фактом, что это несложно жить христианской жизнью. Это просто невозможно. Только Христос может жить ею. И поэтому наша надежда заключается в том, что Христос пришел не только для того, чтобы вызволить людей из ада и поместить их на небо. Он пришел, чтобы взять себя с неба и поместить себя в людей. Евангелизационный призыв говорит людям выйти вперед и получить прощение грехов, и на этом остановиться. Очень часто только в этом и заключается послание: «Иисус умер за ваши грехи, подойдите, чтобы получить прощение». Итак, люди слышат Евангелие таким образом: «Поверь в Иисуса Христа, и ты пойдешь на небо после того, как ты умрешь. Ну а пока, до этого события, преобразуй сам себя». И люди пытаются преобразовывать сами себя и терпят неудачу. Не поймите меня неправильно. Я не говорю о том, что человеку все нужно понимать до мельчайших деталей, чтобы получить спасение. Мы спасаемся, возложив всю нашу веру в Иисуса Христа. Но так как нам не удается полностью и точно сообщить людям Евангелие, мы продолжаем производить людей, являющимися христианами, но которые не имеют понятия, как жить христианской жизнью. И множество других людей сражается, иногда на протяжении многих лет, за то, чтобы получить уверенность в спасении, все это время испытывая чудовищное чувство вины и страха. Я разговаривал со многими из них после 5 или 10 лет их обращения в своем кабинете или по радио. Эти люди прошли через развод, через крушение надежд в семьях. Они больны, устали от жизни и часто винят в этом Бога. Они говорят: «Мистер Джордж, я спасен. Я вышел к платформе, чтобы принять Христа, но моя жизнь не изменилась ни на йоту. У меня совершенно нет уверенности, что моя христианская жизнь реальна». Многие из этих людей впоследствии примыкают к группам, в которых особое внимание уделяется духовному опыту. Легко критиковать небиблейское основание этих учений. Однако за этим начинаешь пропускать реальную трагедию этих людей. Их нужды реальны, и их желания искренни. Христианская жизнь должна быть чудом. Но не зная о той жизни, которую дал нам Христос, не зная, как ею жить, они впадают в две крайности: или в холодную ортодоксальную религию, или в круто закрученные духовные переживания. Когда человеку предоставляется такой выбор, то чаще всего человек выбирает не холодную ортодоксию, а яркие переживания. Другие просто отпадают от веры, иногда даже присоединяясь к таким группам, как анонимные фундаменталисты. Первое, что я научился делать в таких случаях, это задавать людям вопросы о их понимании Евангелия. Неизменно все из них слышали о том, что Христос умер за них. Но все были дремучи невежественны о жизни Христа в них. Таким образом, они по своему разумению старались жить христианской жизнью, что и заканчивалось поражением. А вот история Роберта. Он не очень-то много знал о Христе, несмотря на то, что ему много говорили на эту тему. Он приходил в церковь еще и еще. Он слушал, слушал и слушал, но, казалось, включение не срабатывало. Его случай был похож на историю со Стеном. В конце концов, подсчитав свои неудачи, он сказал: «Я просил столько раз Бога о помощи». Я ответил: «Роберт, мертвому не нужна помощь. Мертвому нужна жизнь». Он посмотрел на меня широко раскрытыми, удивленными глазами и затем выслушал о том, как Бог преподал мне урок о спасении. Спасение заключается не только в том, что Христос сделал для нас, но и в том, что Христос живет в нас. Это процесс перехода от смерти в жизнь. Вот теперь это была благая весть. Вскоре Роберт принял Христа, и жизнь его уже никогда не вернулась в прежнее русло. Как и Стэн, когда он изображение исторической личности, жившей 2000 лет тому назад, заменил на живого Господа Иисуса Христа, дающего жизнь сегодня, он нашел все в полноте. Но позволить Христу жить через нас – довольно туманная концепция для многих людей. Как сделать ее ясной? Об этом повествуют оставшиеся главы книги.